13. Клад начал сомневаться, что Хью сейчас дома, когда увидел, что покрышки на автомобиле Хью не просто проколоты, а изрезаны в лохмотья. Он уже подошел к дому, когда, наконец, услышал крики о помощи. Недолго поколебавшись, Энди кинулся обратно к дороге. Он увидел Ленни, лежащего у дороги, и помчался к нему, хлопая кобурой. «Помоги мне!» — просипел Ленни, когда Клад склонился над ним. «Хью Прист сошел с ума! Этот чокнутый кретин выкинул меня из машины!» «Где болит, Ленни?» — спросил Клад. Он дотронулся до Лениного плеча. Старик взвизгнул. Тоже ответ. Клад поднялся, не зная, что предпринять. В голове его все смешалось. Единственное, что он знал наверняка, сейчас облажаться нельзя. «Лежи спокойно, не двигайся», — сказал он, — «я вызову скорую». «Я и не собираюсь вставать и танцевать с тобой танго, дурак ты набитый», — простонал Ленни. Он плакал и рычал от боли. Сейчас он напоминал старую гончую со сломанной ногой. «Так», — сказал Клад. Он побежал было к своей машине, но потом повернул обратно. «Он взял твою машину, я правильно понял?» «Нет!» — проскрипел Ленни, прижимая руку к сломанным ребрам. «Он отделал меня, а потом улетел на грёбаном ковре-самолёте! Ну, конечно, он взял мою машину! А то какого бы хрена я тут валялся? Солнечную ванну принять? Идиот!» «Так», — повторил Клад и помчался к машине. 50-центовые монеты летели во все стороны у него из карманов и рассыпались по придорожному щебню ярким серебряным дождем. Он так быстро нырнул с разбегу в окно машины, что чуть не разбил голову о раму двери. Он схватил микрофон и первым делом собрался сказать, чтобы Шейла вызвала скорую для старика, но это было не самым важным. Алану и полиции штата необходимо знать, что Хью теперь ездит на старом «Шевроле Бел-Эйре» Ленни Партриджа. Клад не знал, какого она точно года, но вряд ли кто спутает этот раздолбанный драндулет с какой-нибудь еще машиной. Но до Шейлы он так и не докричался. Три вызова и ни одного ответа. Ни одного. Ленни опять закричал. Клад вошел в дом Хью Приста и вызвал по телефону бригаду скорой помощи из Норвегии. «Хорошее время выбрала Шейла, чтобы засесть на толчке», — подумал он.